Я великий поэт безобразий, проповедник насилия и зла. Я создатель отравленной мази для детей из яичек козла. Я поклонник цинизма и силы, но туристов скативший валун. По сравнению со мной Чикатило лишь смешной и наивный шалун. Я мочился на прах Льва Толстого и в картины Серова плевал, с робких женщин снимая покровы, то икал, то специально чихал. Я не ссу ни суда, ни расправы, я профессор зловредных наук. У меня есть особое право забирать инвалидов в сундук. Молча ел конфету, раковая шейка.